Глава 44. Сашка. Когда мы в школе изучали войну 1812 года, наш учитель истории сказал такую фразу: «Иногда, чтобы победить, нужно проиграть». Теперь я планировал отступить, дать Марине время пожить без меня, чтобы потом вновь завоевать ее. Я все равно не растворюсь, не исчезну из ее жизни, и Марина это прекрасно понимает. У нас же дети. Буду приходить, ухаживать за ней, и со временем, возможно, она оттает. Немного смущала мысль о том, что, несмотря на наш планируемый развод, если я хочу вернуть Марину, мне придется держать член завязанным в узел и не вестись на провокации. Никаких девок. Даже если уверен, что «ну а что такого» и никто не узнает, ни хрена нельзя и все. Слишком многое поставлено на карту, я не могу рисковать, поэтому придется потерпеть. Ужасало ли это меня? Да не особо. За последние годы я привык сдерживаться, хотя раньше не утруждал себя подобным. И по-настоящему тяжело только в начале, а потом уже не настолько. Конечно, бывают вспышки, например, во время стрессовых ситуаций, или когда на тебя буквально лезут девки. Но если не поддаваться и не пить много алкоголя, чтобы мозг не отключался, то можно перетерпеть. Сказал бы мне кто лет 5 назад, что я буду рассуждать подобным образом, ни за что не поверил бы. Но жизнь вносит свои коррективы в наше поведение. Уже на следующий день после ночного разговора с Мариной я начал поиск подходящей квартиры, чтобы недалеко от жены и дочек. И нашел буквально в соседнем доме. Пару минут пешком, и я на месте. Отличная однушка, чистенькая и уютная. Правда, сдавать мне ее ни в какую не хотели. Я видел по лицу владелицы, что она считает меня подозрительным типом. «Понимаете, я думала, что вы с семьей», – бурчала девушка, звали ее Катя. Она была молодая, пухленькая и очень хорошенькая. Раньше я на такую непременно бы клюнул. Я и сейчас впечатлился, заглядывая в вырез кофточки. Там все было внушительно. «А одинокий мужчина? Начнете еще водить сюда всяких? Простите». «Я так похож на кобеля?» — уточнил я с любопытством, и Катя слегка порозовела. «Не сочтите за наезд», — постарался исправиться я. «Мне просто интересно. Вы вот так сразу, глядя на меня, видите, что я из гулящих? Только честно, я не обижусь, мне важно знать». «Ну, как бы...» Собеседница смущенно пожала плечами. «Есть такая вероятность. Человек вы еще молодой, симпатичный, и одеваетесь так». «Как?» Я уцепился за эту фразу. Мне показалось, что в ней и есть разгадка. «Свободно вы одеваетесь, будто не серьезный взрослый мужчина, а подросток. Может, это стереотип у меня такой, конечно, но вы и правда выглядите...» Она запнулась, но продолжение мне было и не нужно. Я ведь действительно не менял стиль уже давно, только на переговоры приходил более-менее в деловом ключе, и то в гораздо более вальяжном, чем одевались отец или брат. Они-то в костюмах ходили, я предпочитал просто рубашки, иногда жилет или свитер сверху, и чаще всего не брюки, а джинсы. А что тут такого? Стив Джобс вон тоже так ходил. Но что-то в ее рассуждениях было. «В общем, давайте я вам честно расскажу, почему мне нужна квартира», — решил я. «А вы уже подумайте, позволите мне жить здесь или нет». Девчонка, пока я рассказывала, округляла глаза все сильнее. Тем более, что ограничиваться банальным «я развожусь с женой, она тут рядом живет, мне надо детей навещать» я не стал. Поведал все как есть про свои гульки. «Ну, Катя же переживает, что я буду водить сюда всяких. Значит, должна понимать, почему нет, не буду». Выслушав мою исповедь, хозяйка квартиры, покачав головой, призналась. «Не знаю даже, странные вы все-таки. Вывалили сразу столько информации незнакомому человеку». «Мне просто нужно жилье рядом с домом жены и дочек». «Вообще кошмар», — вздохнула Катя. «Я замуж вышла 3 года назад, ребенку год, я все еще кормлю ее. Послушала вас сейчас и представила себя на месте вашей жены. Прибить вас захотелось. А я еще теперь начну подозревать мужа, черт знает в чем. Вдруг он тоже, пока я Лиску кормлю, где-то развлекается». «Не надо, не думайте, не все такие, как я». «А почему вы думаете, что больше не будете гулять от жены? Простите, что спрашиваю, мне просто любопытно». «Потому что я больше не хочу ее терять», — ответил я серьезно. «И больно делать тоже не хочу». «Я думала, вы скажете, потому что я люблю ее», — улыбнулась девчонка беззлобно. «Я и раньше любил, но мне это не мешало. Не только в любви дело, еще и в ответственности, понимаете? Мы в ответе за тех, кого приручили». Что-то вспыхнуло в ее глазах, как будто я наконец умудрился пробить броню неприятия меня как личности. «Ладно», — кивнула Катя. «Сдам вам квартиру и пожелаю удачи». «Правда?» «Ага». Вот так за неделю до окончания мая я стал обладателем ключей от маленькой однушки недалеко от нашего с Мариной дома. Оставалось главное — собрать вещи и поговорить с девочками.